начиная с Переславля, ехали уже силою ханской пайдзы, а также и подорожной, которую от имени самого Батыя выдал Даниилу Романовичу Переславский баскак. Силою вечного неба, покровительством великого могущества, если кто не будет относиться с благоговением к сему указу Бату-хана, тот потерпит ущерб и умрет. Так стояло в начале грамоты. Далее же всем ямским станам, лежащим в пределах, досягаемых Куремсою, всем селам русским и всем татарским аилам предписывалось давать князю Галицкому потребное число лошадей и, если нужно, охрану. Переславль. Золотое оплечье Киева. Страж земли русской, заградивший злому полю ворота. Просторы, где богатыри полегли русские. Их же именует народ, люди Божие, хоробры. Демьян Куденевич, юный боярин, переславский и витязь. И вспомнилось Даниилу. Когда скитались и мыкались они после смерти отца, то с матерью овдовевшей, то с дядькой Мирославом по чужим землям, спасаясь от врагов, завладевших Галичем, пришлось одно время ютиться сиротски при дворе короля венгерского Андрея. И вот, беседуя с Белой, почти сверстником, любили они русский княжич и королевич Мадьярский считаться и мериться богатырями. Королевич, тот и чужих рыцарей брал, Гаральда, что задушил льва, Роланда Франка, и только третьего выставлял своего, мадьярина, Денеша Палатина. Палатин – средневековый высокий сан. И Даниил разрешал ему это. Пусть. А у него зато все свои. Святослав, Иван Усмошвец. А ты вот что скажи Белле твоему, наставлял воспитанника своего Мирослав. Граф Роланд, тот, мол, не то был, не то не был. Про то неизвестно толком. А про Гаральда Норвежского и сказок немало приложено. К нам же ведь в Киев бежал Гаральд сей. У твоего же прадеда обретался в войске. А ничего про то ни в каких повестях не написано, чтобы одними руками льва мог задушить. Ну, а мол, Денеш Мадьярский, тот, хотя и сильный был витязь, а греки те завсегда бивали его. А ты ему нашего Демьяна Куденевича помяни, Переславского. Этот на памятях жил. Твоего деда был ротоборец, Мстислава Изяславича, царство ему небесное. В одно время с Денешем ихним ротоборствовали. Но куда ему, Мадьярскому-то, до нашего? И воевода-наставник рассказывал питомцу про Демьяна Куденевича Переславского. Был тот боярин переславский силы непомерной, буести неукротимой. Один со слугою Старасом да с пятью отроками не страшась выходил на целое войско, а и побеждал. Одного Данилушка рассказывал мальчику старый воевода, деда твоего Мстислава Изяславича, как-то врасплох враги застали. Глеб Суздальский Юрьич крестного целования своего соступя половцев навел на Переслав. «Ладно, дед твой к Демьяну Куденевичу. Человек Божий, — так говорит ему, — ну, пришло время Божьей помощи от твоего мужества крепости. Демьян же, у него норов был чудной какой-то, но про то не нам судить, находила смертная тоска на него. Другие юноши на пирах с приятелями веселятся, и гуслями, и трубами, и сапелями, и скоморохами, а он, Куденевич, один в шатры свои златоверхие за город уходит, и чтобы кроме Тараса слуги ни одна живая душа к нему подступиться не смей. И сидит недвижимо у входа в шатер и смотрит в поле, жадностью смотрит, не пошлет ли Господь супротивничка. А тут сам князь, дедушка твой прискакал, даже конь под ним шатается. Спаси, говорит, выручи. Демьян уже только того и надо. Поклонился деду твоему молча, и без доспеха, безо всякого, в чем был, взвергся на коня своего и на половцев. Слуга за ним: «Господине, кольчугу, кольчугу надень! Где там?» Налетел, гикнул: «Давай пластать!» И ведь не устояли, побегли. Сколько их там было числом, того не знаю. А немало, надо полагать, коли войско целое. Побил их несметное множество. Тут суздальский князь испугался, шлет послов до него: «Уймись, Божий человек, уймись! Я приходил на любовь и на мир, а не на рать». Однако, отбежав от города, до сызного половцы собрались. Еще один загон на помощь к ним подошел. И опять подступили. Обозлили они тогда Куденевича да нельзя. Вымчался, но опять же на прежний образ, в одной сорочке только. Даже и слуга на сей раз не поспел за ним, ни отроки. Одна с ним неразлучная сабля. Порубал не счесть сколько, один одинешенек. Ударились половчане бежать. Но и самого истреляли стрелами во многих местах. И одна большая стрела ударила в пазуху, а только что за малым не дошла до сердца. И зашел Витязь кровью, и в изнеможении смертном вернулся в Переславль, проститься, чтобы успеть с матерью, и возлег на одр. Тогда князь Мстислав Изяславич сам из бояры со всеми пришел к смертному одру его и даров принес много, и волости обещал дать многие. Но хоробр тот человек Божий Демьян Куденевич ответил князю: «О суета человеческая! Кто, будучи мертв, возжелает даров тленных и власти?» И с тем словом закрыл бестрепетные очи свои, и великий плач стал во всем Переславле. «Да, все это было», — думалось теперь князю, «а ныне он, Даниил, внук того самого Мстислава, которому служил Куденевич на этих самых полях, он, сын Романа Великого, едет обезлюдевшую Переславскую Украиною». Украина в летописях употребляется как название окраинных областей Руси. «Только силою татарской пайдзы едет на поклон к хану, в гнездовище его на русской реке». Любой, рыгающий кумысом и кониной, скуластый, щелоглазый варвар в расшитой шубе, которая лоснится от жира неопрятной едомой пищи, может, вымогая подарок, сутками заставлять его, великого князя русского, ждать сменных лошадей. И сколько раз, проезжая русскими похилившимися селами, замечал Даниил, как с глубоко ушедшей в душу ненавистью, скорбью, недоумением провожают его своими взорами согбенные непосильным трудом и татарщиною поселяне. О, русская земля! И сильно начал скорбеть душою. Муторно, тошно было смотреть князю и дружине его на верченье и кудесничество шаманов татарских перед кострами и кошомными идолами. Нелепо и отвратно кривлялись и пялились, точно злая корча их била, и прорицали с пеной у рта разными голосами, как бесноватые, и петухом пели, и квахтали курою, и лаяли, и подвывали. И несуразно, невемо зачем, увешаны были будто ряженые или скоморохи всякими погремушками и лоскутками и звериным зубьем. Диканились богомерзко и непотребно. И где же? На отчине Владимира Мономаха. Увидел скверное их кровопитие татарское. Прямо ртом припадали к вспоротой жиле лошадиной. Увидел многие их волжбы и насилие татарское над народом. И воскорбел душою. Миновали непроходимые дебри северной стороны княжества, где когда-то дивий бык Тур метал с конем вместе могучего ярого охотника, прадеда его Мономаха. Кончились ель, сосна, дубы, клен и ольха, и чем ближе к Ворскле, тем все редее, прозористее, жиже становился лесок. А за Ворсклою, к востоку, стали чаще встречаться небольшие березовые острова. Потом и береза сошла на нет, и открылась бескрайняя, неторенная, бугристая и уже темная от ненастья степь. Лил студеный тяжелый проливень. Небо заволокло, точно и оно превратилось в кошму татарской юрты. Крепкогрудые лошади с трудом продирали грудью свалявшиеся, перепутавшиеся, взмокшие травы, достававшие до колен всадника. Думалось, и конца не будет этому мороку и дождю. Но вдруг прояснело, и ударил мороз, и степь вся оледенела. Звенел и хрупал под копытами лед, сверкала на солнце степь. Примкнувшие друг к другу высоченные космы трав, схваченные морозом, стояли, будто оледенелое войско. Держали путь от кургана к кургану. Было их много. На иных сидели тяжелые степные орлы и казались мреевшими издалека стогами. Тоскливо курлыкали запоздалые вереницы журавлей. Мчалась, закинув рога, сайга. Наполовину перестрела подбегали дикие, лишь немногими из смертных взнузданные когда-либо степные кони. На иных курганах высились видимые издалека полуторасоженные каменные истуканы. Андрей Дворский давно уже с болью сердца посматривал на погруженного в тягостное раздумье князя. Чтобы отвлечь его немного от дум, он подъехал к нему и в пути запросто заговорил. «А что, Данила Романович?» – спросил он, показывая нагайкою в сторону каменной бабы, мимо которой они как раз проезжали. «Давно думал узнать о тебя. Эти каменные девки, слепоокие, кто же их тут понатыкал?» Даниил рассмеялся. Это и впрямь отвлекло его. Всматриваясь в серое из дикого камня изваяние, он ответил. «Того, кому знать, Андрей Иванович. Многие народы неисчислимые тут проходили, и скифы, и гунны, и кимерийцы. Прочих же имена один Господь ведает. Альба и наши предки с тобою, анты. О них же Маврикий Стратик пишет, да и Прокопий тоже. А про сии холмы пишут, якобы то похоронение богатырей. Анты, Данила Романович, то чей же будет народ? Какого князя, али царя?» – спросил опять Дворский. «Царя не имели, но жили в демократии, общими людьми обладаемы старейшинами», – отвечал князь. Дворский слушал, кивал головою и слегка поглаживал узкую бороду рукой, одетой в кожаную перчатку. Он довольнёшенек был, что удалось разговорить князя. Солнце закатывалось, дул северный ветер, на западе высилась и пылала багровая, чешуйчатая, будто киноварью окрашенные черепицы, огромное облако. Дворский поежился и сказал: «Студено будет и буря. Данила Романович, не остудися, я уж возок велел приготовить». Был лют и зол путь. По всему югу та зима долго была голоснежная. Морозы же стояли нестерпимые. Кони с трудом дышали от стужи. То и дело Дворский приказывал проминать лошадям ноздри, из которых торчали седые от стужи кустики шерсти. А то вдруг отпускало. И тогда подымалось вдруг не весь что, не то снег, не то дождь, то вялица, то метелица, не видели ни дня, ни ночи. Потом сызнова прихватывало. Ух, отирая ледяшки с бороды и усов, бормотал Дворский. Да чего не люб путь, а и недаром сей декамврий груди не минуется. Гляди, какие грудки настыли. Колодкая дорога, ни тебе верхом, конь ногу засекает, ни тебе на полозу, лошадям тянуть не в мочь, безснежье, ни тебе на колесах, колодка, тряска, хоть вазы с продовольствием да с дровами покинь, так в ту же пору.